кто на гармошке играет, мужички в очко наяривают, жизнь. Сказать по совести, и меня на очко подмывало. Стою я, и нет-нет, да денежки пощупаю. До карт я был очень азартный. И не то меня держало, что деньги-то не мои, а то, что боялся я Ивана Новикова. Мужик честный, строгий. Нельзя. И вот поди ж ты, как оно дальше получилось. Захворал мой Иван Осипович. Пока до Одессы добрались, он уже и ходить не мог, сволокли его в больницу. Тут я, правду сказать, сдрейфил. Не с того, что одному ехать. Я, хотя и нигде не бывал, а парень был самостоятельный. А главное дело, думаю, поеду я один, а вернусь назад, мужики не поверят. Скажут, что он в 21 год понимает, не смыслил. А Иван Осипович говорит, езжай, там помогут. В случае чего отпишут с тобой как и что. А главное было его убеждение, что мы, дескать, с тобой уже несколько целковых истратили, да на обратный путь истратим, а все без толку, убьют нас мужики. Одним словом, забрал я у него его половину, оставил он себе, как сейчас помню, 2 целковых, и началась моя жизнь вовсе самостоятельная. «С чего же она началась?» Помолчав немного, с удивлением спросил себя Мартемьянов. «А с того она началась, что купил я себе сапоги и бутылку водки. Давали, думаю, на двоих, а на одного мне хватит. Переселенцев, надо тебе сказать, скопилось тогда в Одессе до черта, и все с Волги. Были и ходоки вроде меня, а то все семейные, с ребятами да с люльками. Пока сели мы на пароход, до того намытарились, что, как вспомню, сейчас кровь закипает. Начальства много, каждый по шее норовит. А я еще парень был непокорный, с норовом, мне за всех перепадало. Отплывали мы ночью. Ночь темная, машина под ногами гудит, гудит. Народ весь на борту, ребят плачут. А она плывет, плывет перед нами Одесса, мама вся в огнях. Кругом вода кипит золотая, а впереди все черное, черное, да чужое. Многие тут всплакнули, тут даже и я, Мартемьянов, крякнул. «Скажите, а Иосифа Шпака среди вас не было?» — тихо спросил Сережа, вспомнив, наконец, что именно боярин рассказывал ему о своем переселении. «Ах, Сережа, Сережа!» Не слушая его, с внезапной тоской и злобой выдохнул Мартемьянов. И что же это была за дорога? Народ битком, и в трюме, и на палубе. Жара, аж глотки пересыхают, вши. Ребята под себя ходят, бабы ссорятся. В качке все валом лежат, блюют. Никто за этим не следит, не убирают. Вонь, мухи. Каждый тебя ногами пихает, как последнюю скотину. Возьми хотя бы матросов. Ведь свой же брат Савка. Нет, он уже мужика из-за человека не считает, нос воротит. Помню, один матрос к бабе подсыпался, а муж у нее оказался ревнивый. И что же он, муж, с ней выделывал? При всем народе последними словами. Потом бить ее, груди щипать, да за волосы, да сапогом в живот. Раз ее, раз. Ай-яй-яй-яй, с отчаянием сказал Мартемьянов и схватился за голову. Много проехали мы стран и городов. Не упомните названий. И чего я тогда не насмотрелся, и чего я только не передумал. Сколь велик мир, сколь богат, сколь много людей разных цветов и языков населяют его. сколь непомерно много труда людского вложено в него и в землю, и в сталь, и в камень,